Вишневый суп с ржаной вермишелью. 1 стакан вишни, 1 литр воды, 30-50 граммов меда, 1 столовая ложка крахмала, половина стакана вермишели. Из вишен удалить косточки, положить вишни в кипящую воду, добавить мед и варить 15 минут. Загустить суп крахмалом, разведенным холодной водой. В остывший суп положить отваренную отдельно вермишель из ржаной муки.